«Как вы себя чувствуете?» — спросил продавец. Эллен улыбнулась, слушая флейты и альты. «Кажется, ничего. Поможете мне встать?» «Отдохните минутку», — сказала девушка. «Сперва придите в себя. Вам нужен врач?» «Нет-нет, спасибо. Я знаю, что со мной. Через минуту-другую все будет в порядке». Но теперь она знала, что надо найти комнату. И найти немедленно. Не хватало только свалиться, переходя улицу. Ей нужно собственное помещение, теплое и сухое, и чтобы ее пожитки были при ней. Продавец и девушка помогли ей подняться и стояли рядом, пока она снова усаживалась на скамью в будке. Убедившись, что Эллен окончательно пришла в себя и больше не упадет, молодые люди вышли. Тут-то она и сунула пластинку с четвертой частью под пальто, под блузку и уложила на склон опухоли, которую доктор назвал доброкачественной. Но может ли такая большая быть доброкачественной? Эллен потуже запахнула пальто, стараясь не раздавить пластинку, сказала обоим своим благодетелям спасибо и медленно вышла из магазина. Ее чемодан был в гостинице «Паломба», и она отправилась туда, далеко, мимо Мэдисон-авеню. Не свалиться бы по дороге. Не свалилась. Выбилась из сил, но нашла старого калеку Донована в его расшатанной качалке с плевательницей у ног на лестничной площадке между первым и вторым этажами, заменявшей вестибюль в этом заведении. Сказала, что хочет выкупить чемодан и снять комнату, ту самую, где они всегда останавливались с Фрэнсисом, если она была свободна. А она была свободна. $6 выкупить чемодан, сказал ей старик Донован, и $1.50 за ночь или 2.50 за две ночи подряд. «Мне на одну», сказала Эллен, а потом подумала. «Что, если не умру сегодня? Тогда понадобится и на завтра». И сняла комнату со скидкой, после чего у нее осталось $3.35. Старик Донован дал ей ключи от комнаты на втором этаже и спустился в подвал за ее чемоданом. «Редко вас вижу», — сказал Донован, притащив чемодан к ней в комнату. «Дела были», — сказала Эллен. «Фрэнсис нашел работу». «Работу? Вот это да!» «Можно сказать, у нас все организовалось. Очень может быть, что снимем квартиру на Гамильтон-стрит». «Значит, опять при деньгах? Вот и хорошо. Фрэнсис придет сегодня?» «Может, да, а может, нет», — сказала Эллен. «Зависит от его работы. Сильно будет занят или нет?» «Понял», — сказал Донован. Она открыла чемодан, вынула кимоно и надела. Потом пошла мыться, но не успела начать, как ее вырвало. Она сидела на полу перед унитазом, и ее рвало, пока было чем. Потом еще 5 минут тужилась в сухую. Потом попила воды, чтобы вытошнила хоть этим. А Фрэнсис думал, что она из вредности отказывалась от сандвича с сыром. Наконец это прошло. Она сполоснула рот и слезящиеся глаза и все-таки помылась. Да, помылась. Прошлепала по вытертому ковру к себе в комнату, села в кресло возле кровати. Она смотрела на лебедя и вспоминала свои ночи с Фрэнсисом в этой комнате. Клара, дешевка, обчистила симпатичного молодого человека в коричневом костюме и пришла сюда прятаться. «Хочешь спать с человеком? Спи с ним», — сказал Фрэнсис. «Будь женщиной, черт бы тебя взял! Хочешь обчистить? Обчисть! А это что такое? Сперва спала, потом обворовала».